Интермедия. Великая война демонов и людей с точки зрения Блова. С самого своего рождения я постоянно равнялся на брата. Я восхищался тем, как он вкладывает всего себя, пытаясь поднять на ноги страну демонов, разоренную бесчисленными войнами, которые следовало одна за другой. Король демонов отсутствовал, и пока он отсутствовал, брат занял его место. Насколько я знаю, нет никого из демонов, кто работал бы более упорно, чем мой брат. Но я видел и тех, кто смотрели на брата с презрением, поскольку он не являлся королем демонов. Брат не был королем демонов, из-за чего многие демоны ополчились на него. В то ужасное время эти уроды постоянно ставили палки в колеса брата. Они что, ничего не понимают? Даже для меня было понятно, что восстания и мятежи очень малого общего имеют с возрождением расы демонов. Так почему же они этого не видят? Раса демонов была в таком паршивом состоянии, что даже найти еду, чтобы не умереть с голоду, было целой проблемой. И брат, сжав зубы, вкладывался на полную, чтобы преодолеть это. В какой-то момент страна восстановилась настолько, что простые люди наконец-то перестали голодать. И в этот самый момент она и приперлась. Девушка, которая называет себя королем демонов. Она и выглядит как малолетка, и ведет себя не лучше. Тем не менее, брат склонился перед ней. В тот момент, когда я сходил с ума от ярости, та часть меня, которая все-таки сохраняла спокойствие, отметила, что вот оно как бывает. Кто-то вкалывает, а кто-то присваивает результат. До данного момента тем, кто заботился и вел демона вперед, был мой брат. И все, чего он добился и чего построил, было в мгновение ока отобрано этой женщиной. Только по причине того, что она король демонов. И мало того, все, что ей было нужно, это чтобы только недавно переставшая голодать раса демонов опять начала вторжение на территорию людей. Именно в тот момент, когда у нас после столь долгого времени наконец-то наступил мир. Надежда на мирный договор, который уже практически у нас был в руках, была легко разрушена появившимся королем демонов. Тем королем демонов, перед которым брат склонил голову. Я не могу этого принять, и никогда не смогу этого сделать. Обе они появились одновременно. Одна называла себя королем демонов, а вместе с ней появилась тунеядка, одетая во все белое. Обе они не делали абсолютно ничего. Просто жрали еду в три горла. Одним своим присутствием король демонов уже доставил нам проблем. А она, кроме того, еще и фактически приказала нам сдохнуть в очередной войне. Почему брат с такой готовностью склонился перед этой женщиной? Я не могу этого понять. Блов, я тебе много раз говорил, что она обладает такой огромной силой, которой мы никогда не сможем достичь. Если мы откажемся повиноваться ей, то это будет концом для расы демонов. Неважно, как бы глуп ни был ее приказ, я постараюсь его выполнить. Пожалуйста, пойми это. Снова и снова брат повторял эти слова, пытаясь переубедить меня. Я же все с первого раза понял. Брат же явно не мог склонить голову перед ней, если бы не было уважительной причины. Но просто иметь силу разрушить все, еще не значит, что все вокруг должны выполнять любое твое желание. Чем мы, демоны, заслужили к себе такое отношение? Я знаю, что когда-то в далеком прошлом наши предки совершили ошибку, из-за которой демоны и люди теперь вынуждены постоянно сражаться друг с другом. Но это же не имеет никакого отношения к нам, кто живет сейчас. Я даже представления не имею, что там предки натворили. Но почему мы должны отвечать за их грехи? Мало того, почему все это случается именно в тот момент, когда раса демонов находится на грани уничтожения? В тот момент, когда начнется война с людьми, раса демонов перестанет существовать. Таков будет результат этой войны. Король демонов не может этого понять. Хотя, может, она и понимает. Просто ей на это плевать. Может быть, потому брат и старается, пытаясь свести потери демонов к минимуму. Я же все понимаю. Невзирая на маленький рост короля демонов, я чувствую исходящую от нее силу, которая под стать какому-то монстру. И все равно... Я не могу заставить себя уважать короля демонов, который ведет нашу расу к погибели. Но раз уж все дошло до этого момента, у меня нет других вариантов, кроме как победить, чтобы уменьшить потери демонов. Чтобы уменьшить потери демонов, мы должны уничтожить людей. Чтобы добиться этого, врагу должен быть нанесен максимальный урон. Такой, чтобы весть об этом разнеслась по всем территориям людей. И самый подходящий для этого вариант прямо передо мной. «Шира, не вмешивайся!» Я сказал это Шира, которая находится позади меня. Она тоже помогает королю демонов, но в отличие от нее, благодаря ее разведданным, мы с братом избежали очень многих проблем. По крайней мере, она достаточно полезна для того, чтобы я закрывал глаза на ее бездонный желудок. Шира и ее 10-я армия, скорее всего, специализируются на спецоперациях и убийствах. Шира очень сложно поймать, поскольку она владеет телепортацией. Это явный признак того, что она заточена на разведку и убийство. Но есть проблема. Для того, чтобы развить магию телепортации, требуется огромное количество очков способностей. Настолько большое, что остальные способности при этом остаются совершенно неразвиты. Скорее всего, в жертву были принесены боевые возможности. Конечно же, если напасть на врага неожиданно с помощью телепортации, то все нормально. Но в прямом столкновении с врагом она, скорее всего, будет слабее остальных командиров. И тем более, у нее нет никаких шансов против героя. Я собираюсь вызвать героя на бой. Судя по докладам, герой прокладывает свой путь именно в эту сторону. Я должен уничтожить героя собственноручно. Если я смогу его победить, то этот факт можно будет использовать против короля демонов. Если просто стоять и ничего не пытаться делать, просто выполняя все пожелания короля демонов, то в какой-то момент демоны просто перестанут существовать. Пусть всего на чуть-чуть, но я хочу отодвинуть этот момент. Не знаю, сумею ли я убить героя, но я не могу сейчас отступить. Судьба всех демонов и судьба брата сейчас зависит от меня. Ты герой! Я использую язык людей для того, чтобы задать свой вопрос. Передо мной стоит юный мужчина, в котором легко видно его благородное происхождение, даже невзирая на то, что он сейчас на поле боя. Не думал, что кто-то из вас может общаться на человеческом. Все верно. Я герой Джулиус, Заган Анарейх. Не очень понятно. Он не ожидал, что я вообще умею говорить на языке людей, или не ожидал, что я с ним захочу заговорить, после того, как легкое удивление промелькнуло по его лицу. Герой представился. Он, может, и ведет себя, как на светском приеме, но в его глазах я вижу непоколебимую решимость. Это действительно герой. Я кивнул и обнажил свой меч. Я командир 7-й армии Блов. Герой. Предлагаю честный бой один на один. Принимаю вызов. После подтверждения вызова мы начали нашу дуэль. Кто первый бьет, затем и победа. Я рубанул мечом по герою, но мой удар был с легкостью заблокирован. И меня легко отбросило назад. Проклятье! Похоже, его физические показатели намного выше моих. После того, как я был вынужден отступить, герой начал атаку. Блокировать атаку своим мечом, если проигрываешь в силе, плохая идея. Вместо этого я уклонился от его удара. И в этот момент свет, собравшийся на мече героя, отделился от него и полетел в меня. Я мгновенно использовал меч, чтобы заблокировать атаку. Опасно! Скорее всего, это была атака какой-то магической способностью. И судя по ее силе, именно магия является сильной стороной героя. И в магии, и в физических показателях он сильнее меня. И все равно, я не могу позволить себе проиграть. Как бы почувствовав мою решимость, герой сформировал множество шаров света. «Эй, ты что, шутишь?» Я даже отсюда вижу, что в каждом из этих шаров заключена просто прорва энергии. Он запустил их в меня одновременно. Если я попытаюсь уклониться от них, то те, кто сзади меня, могут пострадать, а сзади меня стоит Шира. Поэтому я отбросил вариант уклонения. Я остановил атакующие сферы света своим мечом. На мгновение вспышка лишила меня зрения. Не видя, что происходит, я мог оценить все только по боли, которая пронзила все мое тело. Эта боль повторялась снова и снова. На мгновение я отключился. Я понял это в тот момент, когда очнулся лежа на земле лицом вниз. Мое тело измучено. Но! Я еще не закончил! Излечивая свои раны, я поднялся. Я не могу позволить себе проиграть. Если я проиграю, на кого сможет опереться брат? Если я проиграю, то кто станет следующей жертвой героя? Я не могу позволить себе проиграть. Не стоит так напрягаться! Ты уже должен был понять разницу наших способностей. Я все еще не проиграл. Если я вернусь домой после такого поражения, я не смогу смотреть в глаза брата. Можно подумать, что я без его слов не заметил разницы в наших силах. Если у тебя есть брат, то тогда тебе тем более надо выжить. Отводи свою армию, и я не буду вас преследовать. Я не могу отступить. Даже если мое поражение очевидно, но я не могу отступить. Я пошел на героя. Герой отбросил меня с помощью магии и меча. И все равно, я снова встал и пошел на него. Я вставал снова и снова. Я не могу позволить себе отступить. Просто не могу. Все кончено? Еще нет. Я предупреждал тебя, но ты упрямился вместо того, чтобы принять поражение. Предупреждал, да? Но я не могу принять поражение. Проклятие, брат, Шира.